Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вступает Господь в Иерусалим, сидя на молодом осле, как о том пророчествовали древние пророки. Особо евангелисты подчеркивают то, что именно дети израильские кричали «Осанна вышли!» И «Благословен гряды во имя Господне, благословен царь Израиля». Почему так? Сам Господь говорил своим ученикам, что если не примете меня как дитя, не можете войти в Царство Небесное. Чем дитя отличается от взрослого? Даже есть такая, ну, не совсем наука, но нечто подобное, называется возрастная психология. Там изучают особенности. Особенности детской психики. Потому что, ну и все мы из нашего опыта знаем, что ребенок это другое существо. А потом, когда наступает переходный возраст, все родители сталкиваются вот с этими проблемами. Когда из одной ипостаси человек переходит в другую. И так не только голос детский меняется там на мужской, и меняется поведение, и так далее, и так далее. Иногда вообще всякие аномалии бывают в этом поведении. Дитя отличается от взрослого отсутствием такого, ну, всепоглощающего лукавства. Он мир воспринимает прямо. И дитя, как правило, очень доверчиво. И это служит часто, вот эту вот доверчивость и какому-то злу. Но само качество души очень важно. Поэтому, когда дети увидели въезжающего Христа, а каждый ребенок Израиля, каждое дитя знал, что вот будет из-за того, что напряжение выросло до последней степени, что вскоре, даже после того, как Христа распяли, восстание случилось против римлян, которое было жестоко подавлено. Огромная часть народа была перебита и рассеялись на 2000 лет по лицу земли. Исчезло и государство, и столица, все было перепахано плугом даже. И вот надеялись те, кто как-то верил во Христа, что он сейчас воцарится, как теперь говорят, будет лидером и изменится внешняя жизнь. Но распяли его за то, что он принес царство не от мира сего. И вот детям легче было это воспринять. Вот это царство не от мира сего. Бывает, придет мальчик из детского дома и спрашивает: ну, Сереж, как ты живешь? Он говорит: хорошо. Вот когда не спросишь, хорошо. Как-то странно. Вроде у него такая сиротская, трудная жизнь. А он воспринимает эту жизнь нормально и хорошо. Взрослый человек, одетый в меха и кожу, с набитым холодильником, даже в пост не может попаститься, объедается. Спросишь, как ты живешь? Плохо. Вот восприятие жизни совсем иное. Поэтому дети, про них Господь сказал, таковых есть Царство Небесное. Для них это возможность. открыто гораздо в большей степени. А что же взрослым препятствует? Почему они вот так изменчивы? В воскресенье кричат «Осанна Вышних», прославляют Христа как царя, а уже в пятницу кричат «Распни, распни его». Прошло 4 дня. Вот такая порча, она происходит постепенно. Вот ребеночек появляется в мир, независимо, какой это ребеночек. Немецкий, английский, чеченский, еврейский, русский, он ангел. Проходит какое-то время, он живет во взрослом мире. И все, что вокруг, впитывается его сердцем, его умом. Он начинает меняться. Он начинает поддаваться вот этому влиянию вот этого мира. И он начинает меняться. Даже эти люди, которые кричали «Осанна», а через 4 дня кричат «Распни, распни его». Почему? Потому что они перестали чувствовать правду и поддаются, грубо говоря, пропаганде. Были в народе израильском умные люди, ревностные, верующие, называли их фарисеи. Они составили целую такую партию. Вот руководители этой партии, это была страна вполне религиозная, сверху донизу, и вожди народа были первосвященники. Они давно наблюдали за деятельностью Иисуса Христа. Они были люди умные. И они поняли, что то, что несет им Иисус, это им совсем не надо. Один из первосвященников сказал: «Лучше пусть один человек умрет, чем погибнет весь народ». Почему он увидел во Христе угрозу? А потому что Христос пришел с таким словом, которое всю жизнь народа должно перевернуть с головы на ноги. А люди уже привыкли ходить на голове. Все представления нужно изменить. А люди привыкли уже жить, как они живут. Поэтому он вполне прагматично поступает. Либо всем принять учение Христа, либо мы его убьем. Потому что это одновременно несовместимо. А почему так? Потому что вся жизнь уже так сложилась, была замешана на лжи. В чем же это была ложь? Почему она так глубоко пронизывала? Почему так охотно все согласились на смерть Христа? Каким образом действовала вот эта пропаганда? Дело в том, что Христос впервые вот так вот открыто вслух всего народа сказал человеку правду, которая заключается в том, что человек есть грешник. Если это сказать человеку, упаси Бог из нас кого-нибудь делать этот эксперимент. Подойди к любому человеку и скажи ему все его грехи в глаза. Наживешь врага 100%. То же самое случилось и со Христом. Они его возненавидели, потому что он их обличал. обличать это от слова личина. Потому что взрослые люди, в чем их лицемерие состоит? В том, что они, будучи злые, в самом широком смысле этого слова, они изображают из себя добрыми. А другие такие же, лицемеры. Сегодня мне одна раба Божия говорит: почему так? Я маме говорю правду, она не верит. Когда я вру, она верит. Закономерно. Почему? Потому что лукавый, грешный человек, он лукавство воспринимает как истину. А истину как лукавство. Почему весь мир верит тому, что показывает телевидение? На что же сейчас стал показывать? Показывают там прошлогодние какие-то кадры, там вот косовские беженцы и так далее, и так далее. Сами разбомбили роддом, а виноват, значит, такой плохой Милошевич. Вот он, дескать, его изображает, вроде он такой упрямый, что не хочет там подписывать какую-то бумагу. Но из 81 страницы этой бумаги в последний день переговоров 56 страниц они увидели впервые. Им сказали: подписывай, или завтра будем бомбить. Я думаю, что вы тут написали? Мы даже не знаем, о чем тут речь. Вот и все. А пропаганда идет, и люди верят. И так вот все можно представить. А почему легче верить вранью? Потому что сами лживы. Вот поэтому мир и отвергает Христа. Поэтому просит там вот, патриарх обращался, говорит: ну, Страстная Пятница у вас начинается в западном мире. Ну, хоть на Пасху перестать бомбить. Нет, под предлогом, что мы не боремся с сербским народом. Мы, дескать, бомбим Милошевича. Вот. И так все в уме представляется, вроде... получается красивая картинка. Но это все брехня, самое настоящее. Почему же люди с этим соглашаются? Потому что если это признать, что да, совершается зло, то какой бы подлый человек ни был, внутри у него всегда звучит совесть. Это такая мучительнейшая вещь. Даже святые отцы, когда толкуют Евангелие, когда Господь говорит о сопернике, с которым ты должен помириться, толкуют, что это говорит о совести. Каждый из нас испытывал муки совести. И каждый из нас знает, насколько это тошнёхонько. Тошнёхой. Какой бы человек не был там развратный, там блудный, все равно он, когда его поймают, уличат, он какой бы наглый не был, он всегда испытывает муки совести. Так с любым грехом. Тут возникает дилемма. Либо я сделаю вид, что то, что творится, это так и должно быть, и тем самым успокою свою совесть. Либо я признаю, что это неправда, тогда я должен ввязаться. И вот и получается. Все в мире, даже в таком, в макрополитике, оказывается, зависит там ни ракет, ни от танков, ни там каких-то армий, и других каких-нибудь всклоченных воробьев, а только от совести человека, от его решимости постоять за правду. И вот тут другой фактор. А как же я буду? Христос, когда въезжал в Иерусалим, он имел вид печальны. Из всего Иерусалима он единственный знал, на что он идет. Для него, Сына Божия, не было ничего проще, как сохранить свою жизнь. Почему же он дал себя и арестовать, и на крест пойти? Почему? Потому что в этом была правда Божия. И вот очень часто так бывает, что поступить по правде Божией — это поступить вопреки рассудку, прагматизму, выгоде, здравому смыслу. А получается какая подлость? Либо мы сейчас вяжемся, тогда денег не дадут. А деньги же кому дадут? Никаким там пенсионерам, там, избави Бог. Дадут тем, кто получит. И вот вроде совесть говорит, что надо ввязаться. А тогда как же миллиардики получить? Миллиардики-то не сразу. Если бы сразу дали, то можно было получить, а потом ввязаться. Ну так тоже вроде нечестно. А миллиардики будут поступать по одному. Вот и получается, что купили. Ой, скажи человеку, продажная ты скотина. О, наживешь врагов. Поэтому, чтобы не производить впечатление продажной скотины, надо очень сильно шуметь. Держи вора! Мы отчаянно протестуем. И тут же громко. Мы не дадим себя ввязать в войну. А, ну тогда все в порядке. Тогда чего? Тогда можно и Белоруссию бомбить. Потому что с точки зрения тех людей, которые говорят, что Милошевич фашист, они говорят, что и Лукашенко фашист. А это все одни и те же люди говорят. Нет проблем, давайте Минск бомбить. Его уже бомбили, там ни одного нет здания довоенного. И вообще каждый четвертый житель Белоруссии погиб. Это все можно продолжить. А Белоруссия? Какая Беларусь? Это суверенное государство. Там живут совершенно суверенные люди. Они совершенно к нам никакого отношения не имеют. И так далее. И так далее. И это все может продолжаться. То, что понятно абсолютно человеку, ну, с каким-то там элементарным здравым смыслом, то вдруг делается непонятно каким-то очень умным, знающим, толковым, говорящим иногда даже на двух иностранных языках людям. Зачем же эта вся химическая дымовая завеса? Исключительно для того, чтобы успокоить свою больную совесть. Но это безнадежно. Безнадежно. Гениальный Пушкин, когда описывал состояние Бориса Годунова, он говорил: кровавые мальчики в глазах. Никуда от этого не денешься. И для чего я это говорю? Дело в том, что то, что вообще происходит в мире, на самом деле касается тоже и каждого из нас. Просто одна и та же проблема, она может быть локальная, моя личная, может быть чуть пошире, моя семейная. Может еще чуть пошире, касаться моего народа. А может еще пошире, вполне может и касаться глобально. Но процессы одни и те же. Никогда человек не сможет убаюкать совесть. Совесть можно свою очистить только одним образом. Если мы покаемся. Покаяться — это не только значит признать свой грех. Это значит его исправить. И этого мало. Нужно еще принести плоды покаяния. То есть нужно настолько изменить ситуацию самому. Вот каждый из нас своими грехами. У каждого из нас свой есть греховный опыт. он создает определенные греховные ситуации. Вот плоды покаяния, это не просто прийти на исповедь, подать бумажку с грехами, а это изменить так, что все, что ты в этой жизни, в этом месте нагадил, нужно это исправить. Это будет стыдно, это будет болезненно. Даже те люди, которые никогда так не делали, они будут на тебя показывать пальцем. Но зато нет ничего слаще, чем спокойная совесть. Вот этого от нас Господь ждет. Потому что, конечно, все свое получат. Каждый, кто грешит, там, Иванов говорит, надо их под суд отдать. Есть Божий суд. Взявший меч, от меча погибнет. Господь сказал, не делай другому того, что не хочешь, чтобы было тебе. Так что... И еще сказал, не судите, не судимы будете. Клинтон со своими безобразиями, что меньший крокодил, чем Милошевич, это просто смешно. Такая же гнусная тварь. Совершенно беспардонная. Как? Это все равно, что кривой показывает пальцем на Горбатого и говорит, смотри, Горбатый, ну а ты кривой. Как ты можешь судить другого человека? Ты что, его лучше, чище? Только что позор был на всю планету, и даже дальше, на Луне все смеются. И вот он является судьей. Насколько же мир извращен, мир взрослых людей. Все покрыто ложью и обманом. От чего это происходит? Кто в этом виноват? В этом виноваты только мы с вами, конкретно, каждый из нас. Те люди, которые осознают себя христианами. Почему? Потому что 500 лет назад это было бы невозможно. И 100 лет назад это было невозможно. Это было невозможно еще совсем недавно. А почему-то? Дело в том, что Господь создал церковь. Она сначала состояла из 12 апостолов, из 70 апостолов, и еще было 500 примерно учеников-братьев, ну и, конечно, было огромное количество женщин, учениц Христовых. Женщин всегда в церкви больше. Поэтому было, ну, можно сказать, наверное, 1003 человека. Условно, первая церковная община. Вот наш приход, Митрофанинский, Благовещенский, всех если собрать, потому что не все каждое воскресенье приходят, это примерно 2500 человек. Вот с этого началась Церковь Христова на земле. Почему же весь мир из такой кучки людей стал христианским? По одной простой причине. Что эти люди были согласны за Христа умереть. Не только согласны теоретически. Эти все люди, они умерли за Христа. Они вот имущество свое, жизнь свою, дома, все угодно, вменили ни во что ради Христа. Ой, вопрос стоял очень просто. Веруешь во Христа? Сейчас мы тебе голову отрубим. Верую, рубите. А иногда было так. А мы сперва твоим детям отрубим, а потом тебе. Рубите. И рубили. И не отрекались. И вот когда вот такое было, против этого мир не устоял. Через 300 лет после того, как Христос ушел на небеса, мир стал христианским. Мир, сам император, который был владыкой всего мира, цивилизованного, как теперь говорят, он склонил голову к ногам Христа. Велел даже воинам щиты, плащи украсить крестом. Все, началась христианская эра. Сейчас она уже давно закончилась. Христиан опять остались кучки. Там кучка, там кучка. Если завтра мы объявим, кто придет, наверное, в воскресенье в храм, по телевидению, по новостям, мы вас всех повесим. И кто придет? Единицы. Единицы придут, и причем те, которые не слышали или не смотрят телевизор. А остальные никто не придет. Вот в чем дело. Вот поэтому духовной силы нет. А сила религиозной жизни, она связана только с тем, какую жертву готов человек принести своему Богу. Свеча за руд 50, и мы с Богом в хороших отношениях. Или же свою жизнь. Совершенно другая ситуация. Согласен ли человек изменить так свою жизнь, что отдать жизнь за Христа? Иные люди, и в нашем плане таких несколько человек есть, даже курить не могут бросить. Им это тяжело. А если голову отрубить? Иные говорят, и поститься трудно. А некоторые вообще даже не в состоянии там сдержать себя, какое-то грубое слово не сказать. Иной говорит, что он слабость имеет там к пиву, понимаете. То есть вообще какой-то детский лепет. А если голову рубить? Поэтому во всех бедах этого мира виновата только церковь. А что такое церковь? Церковь — это не патриарх, это не митрополиты, это не священники. Церковь — это мы, крещенные люди, которые носят на себе крест, ходят в храм, но христианами являются чисто формально. То есть пока ничего нам это не стоит, мы христиане. Когда это чего-то нам стоит, мы уже нет. Вот в чем дело. А христианство — это всегда подвиг. Поэтому Христос, мы этот праздник так торжественно празднуем, въезжает в Иерусалим на свою вольную смерть. И представьте себе, мы-то люди грешные, нам все равно умирать. Христос был сыном самого Бога. Одного слова его достаточно, чтобы эта наша вся земля превратилась просто в плоский блин. Или вообще исчезла, на атомы бы разлетелась. А второго слова достаточно, чтобы появилась новая земля. И опять там нового Адама создать и начать вообще все по-другому. Нет. Он, тем не менее, все это может. Вот почитайте Евангелие, его пришли арестовывать. Они подошли к нему и упали. Он их не трогал. Они упали. Они не могли даже арестовать, если он им не дался. Он им дался. Он им дался, потому что он пришел для того, чтобы умереть на кресте. Он это сделал добровольно. Зачем это было нужно? Да потому что за наши грехи каждого из нас нужно распять на кресте. Он сам распялся. Теперь он имеет власть прощать. Каждый человек, который придет к нему и начнет новую жизнь, он может получить прощение от Христа. И эту жизнь начать. Он это сделал для нас. А мы что для него готовы сделать? Вот каждый из нас, вот сейчас наступает Страстная Седмица. Каждый день посвящен последнему дню, последних дней жизни Христа Спасителя Земли. И каждый сам себе задаст вопрос. Вот что я готов, что я могу сделать ради Христа? А с другой стороны, а что ему от нас нужно? Что деньги, здание, жемчуг? Нет, ему это не нужно. Он пришел не для того, чтобы дать нам доброго здоровья, богатой счастливой жизни. Нет, нет, нет. Он никакую коммунистическую партию не создавал, светлого будущего не обещал. Нет, нет, нет, нет, нет. Он говорил, в мире скорбно будете. Каждый, желающий жить благочестиво, будет гоним. Вот что он обещал. Для чего же он пришел? Он пришел освободить нас от греха. Вот он для чего пришел. Каждый из нас, какой грех ради Христа, который пролил за тебя свою собственную кровь, готов оставить ради Него, ради правды Божьей. Вот так это поразмыслим. И вот если мы это сумеем сделать, вот это только будет покаяние. Вот это только будет и угодно Богу. Вот в этом будет и сила христианской веры. А остальное все чисто внешнее проявление. Это не играет большой роли. Да, внешне мы все хорошие, благопристойные люди. Но ради Христа что мы можем сделать? Может быть, прикусить свой поганый язык? Может быть, перестать осуждать? Может, перестать на кого-то гневаться? Может, перестать завидовать? Может, перестать блудно на людей смотреть противоположного пола? Что мы ради Христа готовы оставить? А Он, собственно, за этим пришел. В этом-то и спасение. И в этом смысл веры. Очищение от греха. А так что, ходить в церковь? Ну, это хорошее времяпрепровождение. Лучше, чем в кабак или чем у телевизора смотреть. Но это еще не спасение. Это только предпосылка. Вот ты пришел в приемный покой, в больницу, это не значит, что ты здоров. Еще очень много, что придется делать с тобой, чтобы ты, ну, может, не выздоровел, но хотя бы тебе стало полегче. И вот для этого очень важно свою совесть все время обнажать, чтобы она не зарастала коркой, чтобы она все время чувствовала. И вот насколько мы готовы пострадать. А почему мы все время говорим о страдании? Да потому что грех стал нашей второй натурой. Кто курил когда-то и бросал, знает, как это мучительно. Любое оставление греха связано со страданием. Попробуй болтуну, скажи, ты помолчи до обеда. Он же измучается весь, изведется. Но ради Христа можно пострадать? Можно. Или жадненькому чего-то кому-то дать. Он же будет давать, скрипя сердце. Оно будет скрипеть. А это больно. Каждое наше действие против нашего собственного греха. Это мучительно. Но это добровольно взято на себя страдание. И вот если мы пойдем этим путем, Христос придет к нам и пошлет нам Духа Святого и упокоит нас. Нет ничего слаще чистой от греха совести. Поэтому если мы хотим, чтобы наше празднование было не только внешним событием, сели, выпили, дай Бог здоровья, счастья, успеха в личной жизни и прочая ахинея, которую люди, так сказать, нелицемерно, очень искренне говорят друг другу. Но это слова пустые. Потому что сколько ты не желай, какую жизнь человек заслужил, такая она у него и будет. Это все бессмысленно. Все эти так называемые приятные слова. Так неплохо, конечно, что люди хорошо друг к другу относятся. Но в этих словах нету силы. Это как несоленый суп. Он невкусен. Господь создал церковь и сказал своим ученикам, вы соль земли. Если соль потеряет силу, на кое она нужна, ее только выбросить. Так вот и мы с вами. Мы все люди не самые лучшие. Не самые умные, не самые образованные, не самые красивые, не самые физически сильные. Нет, мы самые такие обыкновенные. Даже, так вот, если по статистике, мы, наверное, хуже обыкновенных. Но нас отличают от других. Что? Нас Господь здесь собрал всех. Зачем? Что Он от нас ждет? Он хочет, чтобы каждый из нас стал солью. И каждый из нас стал бы крупинкой этой соли. Потому что если соль не соленая, то это просто никому не нужная, так сказать, субстанция. Так вот, как себя осолить? Почему мир лежит во зле? Потому что мы с вами потеряли эту силу. Мы не соленые. Вот в чем. А церковь призвана осаливать весь мир. Осаливать. Как соль настоящая. Если посыпать мясо, то это мясо не гниет. А почему мир гниет? Это гнилое, лживое, лицемерное мясо. Почему оно излучает эти вонючие миазмы, лжи? Потому что соль потеряла силу. Потому что мы вроде в мире существуем, но как будто и не присутствуем. Мы даже христианскую жизнь в своей собственной семье не можем наладить. Вот в этом все дело. Поэтому ответственность за все, что творится в мире, несет не Клинтон с Милошевичем. Несем мы с вами конкретно. И суд Божий начинается с церкви. Как вы думаете, почему за 2000 лет церковь постоянно в гонениях? Вот сейчас период так благополучный, но не думайте, что это надолго. Что это кто-то вам позволит так спокойно в храм ходить, молиться, не рассчитывайте. Это определенный период, так всегда бывало. И не надо думать, что до 17-го года церковь была без гонений. Нет. И Петр I колокола переливал на пушки, и Екатерина храмы закрывала, и у церквей и храмов земли отнимали. Совершенно в наглую государство отнимало землю. Какой-нибудь человек умирает и завещает церкви. А потом какой-нибудь чиновник говорит, что там у монастырей много землишки хорошей. Ну-ка, давай ее отберем в пользу казны. Просто в наглую чужое добро и при царе батюшки грабили, а уж при большевичках, так сказать, это уж сами знаем. Кинохроника есть, никуда не денешься. И вид каждого храма, он, вот сегодня мы осветили малым чином, храм на Бутырской улице, вернее, это колокольню. Был прекрасный храм, построенный в честь Куликова поля. Остался вот этот огрызок, обрубок. Почему его не снесли? Не могли. 17 век, памятник архитектуры. А то взорвали. Вот удалось вот этот обрубочек отстоять. Так за этим заводом там на территории этот храм стоит. Но он только кубик один остался. Купола, конечно, снесены. Там литейка у них и там прочее безобразие. В честь Куликовской битвы. А если бы эту битву проиграли... Да, храма тут не было. Тут бы была мечеть. Потому что Мамай, он был мусульманин. Мы бы все были мусульмане. И у нас никогда бы не было Пушкина. И никогда бы не было ни Ивана Андреевича Крылова, ни этого еретика Толстого, ни Достоевского. Ничего бы не было. Мы бы были как турки, которые, захватив Византию, ничего не построили. Ничего не сочинили, не написали никакой музыки, не создали ничего культуры, никакой. Никакой. Единственное, что им удалось, это скопировать Агию Софию и сделали рядом такую же голубую мечеть, один в один. Ну, это вот, слава Богу, хорошо научились строить, но ничего не родили, ни поэта, ни скульптора, ни архитектора, ни музыканта, ничего. За 1000 лет ничего. И здесь бы у нас была бы такая турецкая пустыня. А храм в честь этого события, он там литейка. Вот наше бытие. Вот это наше... А в силу почему? Почему с нами, христианами, никто не считается? Потому что мы не соль земли. Потому что мы не хотим и боимся... Я уж не говорю там пролить каплю крови какой-то. Это пальца о пальца. ударить итог. Наладить. Да просто, да самое простое, то, что любой турок может делать. Просто рожать детей. Просто. Вот крещенные люди стали бы рожать детей. Больше ничего не надо для спасения России, на самом деле. Это уже подвиг. Но и на это уже крещенный человек не способен. Ах, что мы будем есть, где мы будем жить, чем мы будем кормить, как мы будем давать высшее образование. Лучше этих детей всех порезать на куски и мусорное ведро выбросить. Вот такое отношение. Вот насколько далеко зашли. Почему Россия стала великим народом? По одной только причине, что русская мать рожала 5-7 детей. А во времена Ивана Грозного было всего, может быть, 20 миллионов человек. А может быть и того меньше. Трудно это статистику сейчас. Но это было маленькое такое заштатное государство. А вот начали рожать, и появилась огромная империя, 150 миллионов человек. Так вот, за эти 100 лет мы ничего не прибавим. Ничего не прибавим. А сейчас начинаем вымирать. Вот так мы и вымрем. То есть вот это все наше мясо, оно просто сгниет без этой соли. Но виноват каждый из нас. Сколько народу в Москве? 10 миллионов человек. Сколько сейчас пришли в церкви? Кому Христос нужен? Очень малому количеству людей. Но эти люди должны стать солью. Потому что пусть каждый из нас не думает, что он пришел в церковь сам. Нет. Каждого из нас, я уж не знаю почему, это тайна, но Господь выбрал и призвал и привел в храм, и поставил перед собой. И на каждого из нас Господь надеется, что мы хоть в чем-то малом, но будем дело его на земле продолжать. Дело правды Божией. Поэтому праздновать хорошо, но каждый праздник имеет духовный смысл. И вот духовный смысл входа Господня в Иерусалим не в том, чтобы мы вербами махали и радовались этому, ну и слава Богу, ничего в этом дурного нет, а в том, чтобы мы изменили свою жизнь ради Христа. Помоги нам в этом, Господи, аминь.